Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны в сердце бесцельно звенели. Хочу полуверы, той, что в душе не пылает. Знаю, что счастье от Бога душу в беде согревает. Я не хочу полужизни, ровной, бесцельной, бездушной. Я не хочу полусмерти, легкой, бесплодной, ненужной. Если навеки, если любить так всецело, так чтобы пламенем ярким сердце победно горело, пусть же в горниле страна. Полуправды, я не хочу.